стоит выше желаний Изабеллы. Она опять доказала свое бессилие тем, что не сумела сдержать обещание данного тебе, благочестивый брат Фульдженчо, во что бы то ни стало наказать смертью опасного предводителя летучей петли. Поэтому не из-за нее я соглашаюсь с твоим мнением, что Рамиро не должен оставаться здесь, а из-за народа, который ни о чем не должен и подозревать, — серьезно проговорил старик Антонио. Клорет подошел ближе к столу, покрытому черным сукном. — Мы предвидели ваше решение, благочестивые отцы, — сказал он, понизив голос, — и потому придумали другое место пребывания. Назови его, брат Клорет. Позвольте, благочестивые отцы, прежде чем я назову его, напомнить вам просьбу, с которой я обратился к вам еще до моего отъезда. Мы ее знаем. Если ты сумеешь скрыть Рамиро, она будет исполнена. Придуманное нами место пребывания для Рамиро — это остров Манцанареса. А кто тебе сказал, что этот остров безопасен? За это ручается брат Жозе. Спросите его, этот остров безлюден. Кому принадлежит он? — спросил Антонио. — Мадридскому палачу. Остров этот отделен от его двора маленькой рекой. На нем долгое время жила его сестра. Великие инквизиторы молчали. — Приказывайте, благочестивые отцы, — продолжал Клорет, — куда нам отправить Рамиро? Великие инквизиторы подошли к урне, стоявшей на столе, и бросили в нее по одному шарику. «Три белых шара», — сказал Антонио, вытрясая урну. «Отправьте Рамиро на остров Манцанареса. При нем останутся трое слуг. Каждую ночь они будут сменяемы. Три человека будут постоянно следить с берега за островом. Сделай так, как мы приказываем». Клорет поклонился, скрестил руки на груди и удалился. В то время как три великих инквизитора решили участь своего пленника, Клорет возвратился к Жозе и сообщил ему их приказания. На место усталых четырех слуг было посажено шестеро других, и затем карета снова покатилась в темную январскую ночь по улицам Мадрида к отдаленной глухой части берега, называемой Прадо-Вермудец. Когда карета стала приближаться к берегу, на некотором расстоянии от нее мелькнула тень сгорбившегося человека, как бы смотревшего за тем, куда везут пленника, но ни монахи, ни слуги не заметили его. Карета остановилась у самого берега. Доно Олоцаги было приказано выйти из нее. Несмотря на господствовавший вокруг мрак, он узнал Прадо-Вермудец и находившийся на противоположном берегу островок. Теперь ему стало ясно, что вместо подвала в Санта-Мадре его предпочли поселить в этой отдаленной безлюдной местности, где все попытки к освобождению были напрасны. По приказанию Жозе, двое слуг спустили с берега гондолу, чтобы переправиться через реку, а Клорет вернулся со слугою в карету, чтобы возвратиться на улицу Фобурго. Дон Олоцага сел в гондолу в сопровождении Жозе и пяти вооруженных слуг. Переехав реку, Жозе первый вышел на берег, за ним последовал Олоцага, окруженный своим конвоем. Пятый же слуга остался в гондоле. Пробираясь сквозь кустарники, они подошли к полуразвалившейся хижине, служившей когда-то приютом Марии Непардо. В этих развалинах должен был поселиться предводитель летучей петли. Из роскошных покоев посольского отеля на Орсейской набережной попасть в убогую лачушку острова Манцанарес контраст был так резок, что невольно заставил улыбнуться дона Олоцагу.